Капали капли, шел тихий говор, лошади заржали и подрались, храпел кто-то. Вжик, вжик, вжик, вжик, свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравший какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном, торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте. С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли дождя, и вжик-жик. Жик, свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя к него. Петя не знал, как долго это продолжалось. Он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и желал, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева. «Готово, ваше благородие». «Надвое француза распластаете!» Петя очнулся. «Уж светает! Право, светает!» — крикнул он. Невидимые прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей, подтягивали подпруги. «Вот и командир», — сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться. Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьями в предрассветном тумане. Есаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой лицо его, в особенности глаза, горели огнем. Озноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало. «Ну, готово у вас все?» – спросил Денисов. «Давай лошадей». Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подбруга была слаба, и, разбронив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь по привычке хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову. «Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста, ради Бога!» — сказал он. Денисов, казалось, забыл про его существование. Он оглянулся на него. «Об одном тебя прошу», — сказал он строго. «Слушаться меня и никуда не соваться». Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то шепотом с Исаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглядевшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него. «Сигнал!» – проговорил он. Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы. В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крики, Петя, ударив свою лошадь, и пустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как средь дня, ярко рассвело. В ту минуту, как послышался выстрел, он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди, должно быть, это были французы, бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади. У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидел, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики. «Ура! Ребята наши!» – прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице. Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. «Опять опоздал!» — мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидел Долохова с бледным зеленоватым лицом, кричавшим что-то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» – кричал он, в то время как Петя подъехал к нему. «Подождать? Ура!» – закричал Петя и немедля, ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшиеся пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома французы. В колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору, к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору, и вместо того, чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову. Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете. «Готов», — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову. «Убит!» — вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно, безжизненное положение, в котором лежало тело Пети. «Готов», — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. «Брать не будем!» — крикнул он Денисову. Денисов не отвечал. Он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью уже побледневшее лицо Пети. «Я привык что-нибудь сладкое, отличный изюм, берите весь», — вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся и подошел к плетню и схватился за него. В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.